Павел Кожевников. 70 рублей. Глава 1. Генерал Вениаминов заканчивал просматривать отчет по оперативной разработке террор-групп. В это время ожил селектор. «К вам, полковник Берг, товарищ генерал. Пусть заходит», — ответил он, нажимая на клавишу. Дверь открылась, и в кабинет зашел человек в форме. Габаритами он превосходил далеко не маленького генерала. На лице с крупными чертами не отображалось никаких эмоций. Впрочем, как и мыслей тоже. Грубая, почти рубленная внешность делали его похожим на неандертальца. Но общее впечатление портил высокий лоб. «Проходи, Ваня, да убери ты эту тупую физиономию», — произнес генерал, показывая рукой на стул. «И так тошно, все так плохо», — лицо неуловимо изменилось. Теперь это был не тупой солдафон, а жила мимика. Глаза наполнились умом. Речь была мягкая и немного с линцой. «А у тебя, что ли, лучше?» «Наверное, только-только от мозгоправов отбился, и когда назад?» «Завтра поеду, а следующий отпуск, таким образом, тебе удлинять придется?» — спросил генерал. «А куда деваться? Без промывки мозгов никак. Научники без нее уже совсем на зомби смахивают. В рот альбиносу заглядывают. Думаю, для нас они потеряны. Может, пора прекратить это дело? Все равно толку от его последней работы нет. Только смертников зазря переводим. Нам с тем, что уже от него получили, еще разбираться и разбираться. Читал я твой отчет», — генерал почесал подбородок. «Смертников не жалко. Они свое заслужили. Сверху тоже давит. Результата требуют. Мозгоправы указывают на низкую психологическую стабильность подопытных. Не идут люди с крепкой психикой на теракты. Убийцы и насильники изначально со сдвигом. А кого-то из своих отправлять на опыты? Ты бы пошел, был бы приказ, пошел. А добровольцам нет. Семья у меня», — ответил мрачно полковник. «Семья, семья». Генерал продолжал теребить подбородок. «Есть у меня один кандидат». «Ну как кандидат? Я его давно на примете держу, но ждал более положительных результатов до его вступления в программу. Одинокий, инвалид, из наших, и тоже с чертовщинкой. Легендарный человек в узких кругах, очень узких. Прикажете, он мне жизнь спас. Это не считая того, что мы давно знакомы. Попрошу. Опять же, что чертовщинка скажет? И скажет ли?» Генерал легонько хлопнул по столу. «Так, я сейчас подключу спецов и займусь плотнее этим вопросом. Если с ним ничего не выйдет, то опять пришлю смертника. А вот если удастся договориться, то расскажу о нем подробней. А ты отдыхай на объект». «Хорошо звучит, товарищ генерал. Отдыхай. Это ж целых 18 часов отпуска осталось», — хмыкнул полковник. «Везунчик. Эх, кто бы мне 12 часов отпуска дал», — тяжело вздохнул Вениаминов. «Все, иди, дел много». Яр прикидывал, стоит ли вкладывать все деньги в новую компанию. Можно было, конечно, вкладывать по частям. Тогда оставались средства на непредвиденные расходы. Но при разовом максимальном вложении выхлоп получался больше. Да и на форс-мажор можно было взять заем в банке. По предварительным прикидкам, прибыль проценты по займу перекрывала с лихвой. Была не была, решил Яр и передвинул мышку на нужное поле. Коротко тренькнул мобильник. Не нравились ему длинные рингтоны. Так уж выходит, что звонки он в любом случае не пропускает. Привычка. Даже во сне на них реагирует. Нажав паузу в игре, Яр взял в руку телефон. «Да, привет, зайчик», — раздался в трубке знакомый бас. «И тебе не хворать пух», — криво улыбнулся Яр. «Давно тебя слышно не было». «Дела, дела», — вздохнул собеседник. «Ты то, как, продолжаешь монстров мочить? Да какие шутеры с одной рукой. Даже если управление на мышку вывести, все одно, пальцев не хватает. Пробовал уже по-всякому. Так что стратегии, и только стратегии. Читаю еще много». Яр вздохнул. «Так чего звонишь-то? А вариант соскучился не катит?» Секунду, Яр посмотрел в окно. Весна. Птички поют. С крыш капает. «Не, пух, небо на землю не упало. Значит, не катит. Ну вот, что ты за человек, зайчик? Такой же, как и ты, Вини», — заржал Яр. Из трубки раздалось ответное басовитое уханье. «Ладно, поржали и хватит», — перешел на серьезный тон пух. «Вижу, ты в порядке. Есть разговор. На службу хочешь?» Яр напрягся. Пух или Винни-Пух, как они его называли, слов на ветер не бросал. Не пристало генерал-полковнику так шутить. «Есть варианты?» «Есть один. Как раз для тебя подходит». «Как раз. И в чем затык?» «Не по телефону. Подъезжай. Жди». На той стороне повесили трубку. Яр выключил комп и поехал на кухню. Набрал полный чайник. Поставил греться. Вытряхнул старую заварку из заварника и сыпанул свежую порцию. Скоро вода закипела, он залил заварку. На кухне сразу запахло терпким, но приятным ароматом. Открыв холодильник, достал початую бутылку коньяка, нашел лимон. Одна рюмка и нож дополнили натюрморт на столе. В это время раздался звонок в дверь. Яр проехал в прихожую и щелкнул замком. «Ну, здорово». Генерал Вениаминов в гражданском костюме вошел в квартиру, наклонился и обнял Яра, сидящего в инвалидном кресле. Тот похлопал его одной рукой по спине. «Раздавишь, медведь?» Криво улыбнулся он. «Ага, как же, раздавишь его. Ты почему не интересуешься, кто пришел? А вдруг бандиты какие? Их проблемы?» Улыбнулся Яр. «Даже жалко, что не заходит. Это как? Да понимаешь, когда появляются очередные желающие отжать квартиру у бедного одинокого пенсионера, у кого-то из моих бывших учеников заканчивается соль. И хотя я знаю, что живут они зачастую в других городах, но за солью заходит ко мне. Видимо, соль у меня особенная. Вот где-то месяц назад белка наведывалась. В 2 часа ночи. За солью. И что?» Ухмыляясь, спросил Вениаминов. «Чё, мне соли жалко, что ли?» Отсыпал. Попутно она уделала 3 хмырей бандитской наружности. «Бывают же совпадения!» Наигранно удивился генерал. «Ты мне скажи, вот трупы с балкона сбрасываете, куда они потом деваются?» «Утилизируем, вместе с остальным мусором!» Нахмурившись, ответил гость. «Используете бедного пенсионера как живца?» Осуждающе покачал головой Яр. «Это ты-то живец, если только с виду. Первых 2 ты сам уработал. Наживка, блин. Потом уже прикинули, что проще приглядывать за тобой, чем квартиру от кровищи отмывать. Так и будем у порога стоять, двигай на кухню, алканавт». Рассмеялся Яр. «Лимон сам порежешь, это дело. Пошли, тут пока мои ребятки квартирку посмотрят. Даже так, а то». Генерал стукнул в дверь, она открылась. На пороге стояло 2 неприметных парня с дипломатами. «Действуйте, мы пока на кухне будем». Усевшись за стол, гость по-хозяйски взял коньяк и покрутил бутылку, рассматривая этикетку. «Тот самый, а какой еще?» Вениаминов поднялся и налил Яру крепкого чая из заварника. Нарезал лимон, плеснул себе полную рюмку коньяка. «Тебе капнуть? Пару капель, для аромата». Он чуть-чуть налил в кружку с чаем и сел на стул. «Ну, за встречу». Двинул генерал короткий тост и опрокинул рюмку в рот. «Так, что за служба?» Спросил Яр. «Погоди, жуя лимон», ответил гость. «Сейчас ребята отмашку дадут и поговорим. А по черным риэлторам что?» «Ну, здесь особого секрета нет. За новостями следишь, видишь, что в мире делается. Да как-то не интересовался в последнее время. Обрыдла мне политика после госпиталя. Прям идиосинкразия развилась на этой почве. Телек только зря купил. Так, иногда на рекламу новостей натыкаюсь в интернете, и хватает. Понятно все с тобой». Генерал откинулся спиной на стену. Сверху дали отмашку множить на 0 всю шушеру. «Риэлторы — это так, баловство. Не так их и много. Вот скоро капитальная чистка нариков пройдет. Тогда, возможно, шумно будет. Тех, сволочей, уж больно много, и некоторые высоко сидят. Но и это цветочки. Без суда и следствия, всех», — удивился Яр. «Общечеловеки хай подымут. Да уже некому хай поднимать», — отмахнулся генерал. «Давно ты наших ушлепков слышал? Ну, в интернете лютуют, а так вроде и не слышно. В интернете лютуют из-за бугра. Те, кто сбежать успел. Статью госизмены никто не отменял. После внесения небольших поправок в закон, если кому-то платят из-за бугра. Короче, остальные общечеловеки общечеловечно кайлом в шахтах машут. Специально несколько расконсервировали. Горный комбайн эффективнее», — заметил Яр. «Здесь не в эффективности дело, а в воспитании. На шахту ставятся железные ворота. Общечеловеки внутри живут по своим общечеловечьим законам и машут кайлом. За сутки должны поставить определенную норму камня. Заметь, не руды, просто камня, который надо наковырять кайлом и лопатой. Сколько камня поставили, столько продуктов и материалов получили. Ты не представляешь, как у них там общечеловечно», — мечтательно протянул Вениаминов. «Эти бы кадры да в эфир. Дом 3 отдыхает. Жестко, но справедливо», — одобрил Яр. «А чего так резко за них взялись? Неспокойно в мире. Похоже, к войне дело идет. Вот и пытаются все подрывные элементы изолировать. А нарики, сам понимаешь, за дозу, что угодно сделают. Тут еще террористы всех мастей активизировались. Сегодня сводку смотрел. Рост терактов за месяц в 2 раза. ФСБ с ума сходит. Пока успевают предотвратить, но что дальше будет? Смертной казни у нас вроде нет, но при задержании». К ним подошел один из ребят генерала, «Ваш телефон». Яр протянул мобильник. Парень сунул его в металлическую коробку, которую держал в руках, плотно ее закрыл и положил на холодильник. Потом прошел к окну, на каждое стекло прикрепил по круглой штуковине и активировал их. Комната наполнилась еле слышным шелестом, немного давящим на уши. Далее он прошелся по кухне с пеленгатором, засовывая его во все уголки. Проверил кресло и одежду Яра. «Все чисто, мы на площадке будем», — доложил парень генералу. «Идите», — кивнул тот. Щелкнула входная дверь. «Вот теперь можно и поговорить. Я весь внимание». Вениаминов ненадолго задумался. Потом налил себе полную рюмку. «Встал. За тех, кто не с нами», — хмуро сказал он и выпил. Постоял, вспоминая погибших. Тяжело вздохнул и сел. «Жалко ребят. Если бы не ты, то еще многих бы не стало, включая меня. Вы тоже не сплоховали, Пух. Вывезли то, что от меня осталось. Не могли по-другому. Думали хоть похоронить по-человечески. А ты назло старухи с косой выкарабкался». Генерал налил еще одну. Снова встал. «За тебя, Ярослав. Спасибо тебе от всех нас. Давай», — смутился Яр, беря кружку и чокаясь с Пухом. «Теперь о наших баранах», — Вениаминов заживал лимоном. «Есть у нас на Северном Урале, глубоко в горах, научный центр. Ведущий спец там, альбинос, как наша белка. Только белка красавица, а этот урод уродом. Но дело не в этом. Откуда он взялся, полностью закрытая информация. Даже для меня есть догадки, что он не от мира сего, в буквальном смысле. Но догадки к делу не пришьешь. Ни хрена себе. Едем дальше. Технологически этот научный центр под руководством альбиноса обгоняет остальное человечество лет на 100, а может и больше. Именно оттуда идут многие новинки. Те же лямбда-аккумуляторы нифига не в Сколково изобрели. Там просто ширма. Деньги, которые вливают в Сколково, идут большей частью в Уральский центр. Хотя это лишь маленький ручеек из потока вливаний. Не буду перечислять, что там разрабатывается. Многое сам увидишь. В основном это военные разработки. А я не согласился еще на что-то там. Яр помахал в воздухе рукой, изображая это самое что-то. «А куда ты денешься?» — оскалился Вениаминов в улыбке. «Или я тебя не знаю, и тогда съем свои носки. Жесть!» — представил Яр эту картину. «Давай, продолжай, Шахерезада, сказочку. Если бы сказочку. Хотя звучит и правда фантастически». Генерал набулькал еще стопку. «Так вот, один из проектов альбиноса – это перенос сознания из мозга в твердотельный носитель. Можно сказать, в компьютер». «Чушь!» – не поверил Яр. «Мне показывали результаты испытаний и проверок. Опыты подтверждают, что перенести сознание возможно. Но после переноса испытуемые потихоньку сходят с ума. От недели до месяца. Психика не выдерживает». Развел руками генерал. «Законопатить сознание в большой ящик с микросхемами – здесь у кого угодно крыша поедет», — сказал Яр. «Ты забыл про технологическое опережение». Театрально поднял указательный палец вверх Вениаминов. «Ящик представляет собой алмаз, объемом примерно с литр, который находится внутри антропоморфного робота вполне человеческих габаритов. Так что с этим проблем нет». «Вот даже как», — Яр задумался. «А душу тоже переносит?» «Ну, здесь сказать ничего не могу. Технология переноса — тайна за семью печатями. Точнее, общие принципы наши научники знают, но, как ты понимаешь, дьявол кроется в деталях, и этих деталей альбинос категорически нам не раскрывает. Я в этом деле вроде как отвечаю за безопасность. Главный куратор — сам». Генерал опять ткнул пальцем в потолок, но уже предельно серьезно, так что было понятно, кого он имеет в виду. «Времени у самого вечно не хватает, поэтому многое приходится делать мне, в том числе и подбирать подопытных. Почему я? Опыты ставили на приговоренных к смерти. Маньяки, педофилы, убийцы. У них изначально с психическим здоровьем не очень, но технологию переноса на них отработали четко. Интересно, куда потом девали алмазы таких размеров? Мне тоже было интересно в свое время. Оказалось, их просто перерабатывают на крошку, дробят на абразив», — вздохнул генерал, а потом пояснил. «Ювелирной ценности они не имеют. В структуре алмаза формируются всякие проводники, туннельные транзисторы и прочие составляющие электронных мозгов. Так что он совершенно непрозрачный». «Ничего себе у вас там технологии», — присвистнул Яр. «Значит, как ни убийца, ни маньяк и ни педофил, я подхожу. Ты у нас воин», — сделал ударение на последнем слове генерал. «С очень крепкой психикой. Наши психологи кипятком ссут. Говорят, это какая-то аномалия. Рвутся тебя исследовать. Но я им доходчиво объяснил, что не стоит над тобой опыты ставить, ибо нихер, и что во мне аномального, удивился Яр. Ты знаешь статистику по инвалидам среди бывших вояк, спиваются, вешаются, подсаживаются на наркоту, в дурку чуть не строем идут, и тут ты, весь белый и пушистый, сидишь, книжки читаешь, в игрушки режешься. Ты знаешь, что такое депрессия, не пристало воину сопли распускать, это бабское дело, во, о чем я и говорю, воскликнул Вениаминов. Опять деда цитируешь, внуки Перуна, внуки Бога, где ж нам, рабам Божьим, с тобой тягаться в душевном равновесии, сварога, поправил Яр, вот-вот, недавно молодой парень, в спецназе служил, руку ему оторвало, поставили ему неплохой биопротез, за счет государства, и все равно в петлю залез, вот какого хера, спрашивается, у тебя две трети тела отсутствует. Хера с яйцами и то спасти не смогли, одним глазом зыркаешь и одним ухом слышишь, и ничего, сидишь, чаек хлебаешь, даже от протезирования отказался, а ты говоришь, аномалия, на все воля сварога, жив остался, значит, нужен ему еще на этой земле, чего ж тогда гробить себя, если я нужен, а протезы, это как-то не по мне, тем более толку от искусственного хера, всем бы такую философию, это не философия, а знание, тебе видней. Отмахнулся генерал, вот поэтому и оставил тебя сварог на этом свете, чтобы ты смог новое тело получить, может быть, задумчиво согласился Яр, время терпит, недели хватит на раздумья, должно хватить, своих учеников смогу увидеть перед отъездом, если соглашусь, нет, секретность, если перенос пройдет как надо, потом увидитесь, пообещал Вениаминов, сколько длится процедура, насколько я знаю, пару месяцев уйдет на подготовку. Два дня на сам перенос, а потом тесты и проверки. Если все нормально, то это еще несколько месяцев минимум. Но это ориентировочно. Технология постоянно улучшается, так что могут быть изменения. Если ее до сих пор улучшают, то почему ты ко мне пришел сейчас, а не позже? Отрабатывали бы дальше на преступниках. Время. Все упирается во время. Результаты со смертниками стабильно нестабильные. Хотя сама технология хорошо проработана. Не забывай, что у нас война на носу. Ресурсы у нас не бесконечные. Если не будет ощутимого результата в ближайшее время, то проект свернут. Это шанс для нас, и это шанс для тебя. Яр задумался. Терять по большому счету нечего. Деда бы спросить. Было несколько раз в его жизни. Приходил дед во сне и совет давал. Верный совет. Оставь пистолет. Зачем тебе, сварог, бог воинов? Негоже воину без оружия к такому богу обращаться. А, если переживаешь, можешь обойму забрать. ПФФ, фыркнул генерал. Скажешь тоже. Меньше всего переживаю, что застрелишься. Аномальный ты наш. Он достал ПЛ из-под пиджака. Держи. Ух ты, Лебедева. Хорошая машинка. Дерьмом не пользуемся. Ладно, Вениаминов встал. Пойду я. Сейчас ребятки назад все приберут. Жду звонка. Не тяни, а то опять зэка отправлять придется. И можно будет ставить на проекте крест. Бывай пух. Не от меня это зависит. Генерал молча кивнул и вышел из квартиры. Его ребята быстро собрали свои глушилки. Подключили комп и роутер, которые до этого просто выдернули из розетки. Вернули телефон и оставили Яра одного, скрывшись за дверью. Глава 2. Проводив гостей, он двинулся обратно на кухню. Чай чаем, но надо что-то посущественнее съесть. Яр достал из холодильника колбасу и яйца. Вот как с одной рукой нарезать колбасы, она же скользит, зараза. Нужен суперострый нож, а лучше лазерный, или меч джедаев, или простая хлеборезка. Аппарат немного погудел. Потом туда же отправился и сам хлеб. Колбасу он выложил на сковородку. Чуть погодя перевернул и добавил сверху три яйца. Благо разбивать их одной рукой, Яр умел и раньше. До того... Как, учитывая, что кормить приходится тушку килограмм 40 весом, а не 110 как раньше, еды требовалось не так уж много. Можно было, конечно, забабахать полную сковороду, но обрастать жиром Яру не хотелось. Перекусив, он поехал к компьютеру. Пришло время глянуть, чего там Сколково наизобретало. Стремление отрешиться от мира сыграло с ним неплохую шутку. Отмежевываясь от политики, Яр также пропускал мимо себя все упоминания о технологических новинках. Они ему были просто не нужны, в плане использования, из-за ограниченных физических возможностей. Сначала Яр нашел эту самую лямбда-батарею, упомянутую пухом, нанотрубки и суперизоляторы, фактически конденсатор, размышлял он, просматривая страницы сайта. Но, Лямбду прилепили в название не просто так. Зависимость внутреннего сопротивления от уровня заряда и рисуется как буква лямбда. То есть по мере заряда, внутреннее сопротивление сначала растет, а потом начинает падать. Вроде бы хорошо, но, когда сопротивление уменьшается до нуля, происходит взрыв. Так как плотность запасенной энергии приближается к бензину, а это почти в 20 раз больше, чем в тротиле, то бада-бум получается не слабый. Отсюда вывод. Никто и никогда этот аккумулятор продавать населению не будет. Близок локоть, да не укусишь. Хмыкнув, Яр стал просматривать информацию дальше. Так, винтовка Гаусса. Питание от лямбда-аккумуляторов. Гиперзвуковые патроны 5 км. Калибр 10 мм. Дальность стрельбы до 2 км. Почему так мало? Чтоб пуля не разрушилась. Летит в облаке плазмы. Потом плазмообразователь кончается. Темп стрельбы 1 выстрел в 2 секунды, для переносного варианта. Время между выстрелами увеличено из-за необходимости восстановления компенсаторов отдачи. Ну да, а без них пуля летит во врага, а винтовка отдачи убивает стрелка. Яр улыбнулся про себя, представив эту картину. Если прикинуть энергию пули, выходит, как 30 мм бронебойно-фугасный снаряд. Нам бы такие в свое время. Смотрим дальше. Так, линейный привод, электростатического типа, увеличивает линейный размер при приложении напряжения, удлинение до 20, КПД 70, время реакции 10 мс, усилие до 500 кг на СМ2, мощно. Вот и приводы для антропоморфного робота. Яр сделал перерыв, чтобы налить крепкого чая без сахара. К тому же требовалось обдумать прочитанную уже информацию, а с чаем это было намного привычнее делать. Похоже, все работы как-то связаны с этим роботом. Все компоненты укладываются один к одному. Ничего лишнего нет. Таинственный альбинос тупо прет к своей цели. Зачем ему роботы? Захватить мир? Может быть. Тогда все пригодные андроиды, которые не сошли с ума, должны ему подчиняться. Закладки при переносе сознания? Возможно. Но как-то его обязаны контролировать. Надо потрясти пуха на эту тему. Яр прихлебывал чай, сидя за кухонным столом. Привычка. Если ты дома, то компьютер для игры и работы, а кухня для еды, но никак не вместе. В поле другое дело, но дом, есть дом. Так, что там еще роботу-завоевателю надо? Броня. Поищем сейчас. Он вернулся в комнату. Так, броня. Вот ты где. Защитные вставки для бронежилетов. Шестигранники из карбида вольфрама, в несколько слоев с перехлестом залиты титановым сплавом. Держит калаш в упор, неожиданно легкие. Значит, с ними не все так просто. Про заброневое воздействие молчок. Ну какое у робота заброневое воздействие? Поставил демпферы на скелет и порядок. Все-таки что-то он мутит и про электронные мозги на сайте ни слова. Ладно, утро вечера мудренее. Пора баиньки. Может дед, что подскажет? Яр выключил компьютер и покатил в спальню. Он сунул пистолет под подушку и, держась за специальный поручень, перекинул тело на кровать, натянул на себя одеяло. Сунул руку под подушку и ухватил оружие за рукоять. «Спать!» – привычно приказал он себе, и уже проваливаясь во тьму, прошептал. «Деда!» Утром Яр открыл глаз. Начинало светать. Долго лежал, пытаясь вспомнить сон. В голове было пусто. Не было снов. Не приходил дед. «Ладно, время еще есть. Подъем!» Ухватившись за скобу, он перекинул свое тело в кресло-каталку и поехал в ванную совершать утренние процедуры. Через полчаса, чисто выбритый, Яр занялся готовкой. Чай с бутербродом составили привычный завтрак. Откусывая хлеб с ветчиной, он вспоминал, когда последний раз к нему приходил дед во сне. Было это перед тем злополучным боем 2 года назад. Он тогда тоже проснулся. Дед сидел рядом и с грустью смотрел на него. «Делай, что должно, внук, но ко мне не спеши, ты еще нужен здесь». Яр попытался тогда спросить его, что его ждет, но дед не дал слова вставить. «Найдешь Винни-Пуха и скажешь, чтобы все, что от тебя останется, он лично в мешок сложил и на родину привез. Крепко накажи ему это». Потом дед положил Яру руку на голову. «Спи, воин». А утром объявили срочный вылет. Задумавшись, Яр не услышал тихие шаги сзади. Только когда дед сел напротив него за стол, он вынырнул из заторможенного состояния. «Деда, соглашайся, внучек, помогут тебе. Да и сударыню себе найдешь наконец, род продолжишь, а?» Попытался спросить он. «Спи, внучек». Рука деда опустилась Яру на голову, сознание затуманилось, и он отключился. Яр открыл глаза. Судя по свету в окне, утро только-только сменило ночь. Он лежал в своей кровати и собирался с мыслями. Проведя рукой по лицу, нащупал щетину на необгоревшей стороне. Хаем, приходил все-таки. Что за сударыня, судьбой даренная, стану роботом, женюсь на ИВМ и наплодим дискет, ох, дед-загадочник. Я улыбнулся. Встреча с дедом, хоть и такая странная, оставила теплое чувство внутри и хорошее настроение. Подъем, скомандовал он сам себе, перекинув тело в кресло-каталку, Яр поехал в ванную, делать в реальности то, что уже делал во сне. Завтракая, он решил, что тянуть не стоит, нащупал в кармане телефон и набрал Пуха. Слушаю, раздалось в трубке почти сразу, я согласен, приходил, да, даже обещал, что женюсь и детей наплажу. Шутишь? Нет, странно, за тобой заедут, поговорить надо, поговорим, жди. Связь прервалась, Яр прикинул, что стоит взять с собой, да, скорее всего, ничего, особо памятных вещей у меня нет, если только книги на флешку скинуть, но ноут или планшет они для меня найдут, невеликие затраты, отдохнуть тоже надо иногда, а в последнее время я привык это делать с книжкой, все же 2 месяца подготовки впереди, не успел он закончить копирование, как в дверь позвонили, за ней стояли вчерашние ребята, готовы, спросил один из них. Как пионер, цепляйтесь за шею. Парень наклонился над креслом, подсунул руки под Яра и поднял как маленького ребенка. Кресло, спросил на всякий случай Яр. Обещали все необходимое предоставить. Ключи от квартиры вон, на гвоздике. У нас свои, улыбнулся парень. Обложили демоны. Показушно вздохнул Яр. Приказ начальства, чтоб ни один оставшийся волос. Ну и так далее. Ясно все с вами. Демоны-хранители, неси в светлое будущее. Внизу, возле подъезда, их ждал бронированный тайфун. Рядом с машиной стоял автоматчик в бронежилете и каске. Он внимательно рассматривал всех вокруг, наводя панику среди соседей. Хорошая машинка. Сейчас куда? Яр устроился поудобнее на заднем сидении. Сначала заедем за генерал-полковником Вениаминовым. Потом в аэропорт. Сопровождающий застегнул на нем 4-точечные ремни безопасности. Поехали. Согласился Яр. Пух ждал их на крыльце здания ФСБ, одетый в генеральский мундир. Вокруг него стояло 4 спецназовцев в полной выкладке, контролируя периметр. «Ну здорово, зайчик», — сказал генерал, садясь рядом с Яром в машину. «Поехали, это уже водителю. Охрану брать не будем?» — спросил тот. «Нет, нас с воздуха вести будут». «Так что дед сказал?» — повернулся генерал к Яру. «Здесь можно говорить?» «Да, проверенные люди». Сказал соглашаться, обещал, что мне помогут, сударыню напророчил, и внуков ждет от меня, пересказал Яр слова деда. В общем, на этом разговор закончился. Это не мог быть просто сон, навеянный нашей беседой, решил уточнить генерал. Сомневаюсь, слишком происходящее реальным казалось. Я же в этом сне побриться успел и все утренние дела справить, только потом дед появился, а следом новое пробуждение и опять щетина на лице. Да уж, хмыкнул Пух. Помощь, мы, конечно, поможем, но дети, раньше дед не ошибался, ох уж эти призраки, никакой конкретики, лучше так, чем никак, ты смотрел на изобретение этого альбиноса и его цель, решил сменить тему Яр, тут слепой не заметит, копался на сайте Сколково, генерал посмотрел на него и, дождавшись кивка, продолжил, так вот, на сайте выложено то, что мы можем производить уже на нашем, хоть и сильно модернизированном оборудовании, его же эксклюзив, в некоторых характеристиках обгоняет наши изделия больше, чем на порядок, почти по всем параметрам. Мы построили по его требованию специальную, можно сказать, комнату. Масса свинца, меди и титана, 3-уровневые амортизаторы. Кроме него, туда доступа никому нет. За окнами замелькали пригороды. Машины быстро неслись по выделенной полосе. Чем он там занимается, непонятно, но периодически выдает нам очередную, новую технологию. Потому и терпим его выходки и требования. Жучки поставить, сетку ломануть, глухо. Стены все экранируют. Пробовали накопительные, с пакетной передачей, но ни один не сработал. А насчет сетки, он сознание пересаживает. Прикинь разницу в технологиях. Это как механическим арифмометром современную Wi-Fi сеть хакнуть. Да уж, здесь я не подумал. А как определили, что его изделия лучше ваших? Одного из испытуемых, когда он не свихнулся к концу 3-й недели, вывезли на полигон. Первые экземпляры даже до 2 не дотягивали, вот и решили типа 3-недельного карантина выдерживать. Почему не месяц, или 2, уточнил Яр. Сроки альбинос установил. Наши аналитики утверждают, что он спешит. приближается какая-то важная для него дата. Война, скорее всего, хотя, по нашим разведданным, от года до двух у нас есть в запасе. Готовитесь, естественно. Глубокие убежища, склады длительного хранения, почти как в твоих любимых игрушках. Пух криво улыбнулся. Ну и тебя, надеюсь, пристрою в одно из них. Так вот, на полигоне испытуемому сносит крышу. Он начал заговариваться, нести полную чушь, разговаривать по фене с бывшими сокамерниками. Когда испытуемый заорал «Вали ментов!» и кинулся на вояк, сопровождавших группу ученых, они открыли огонь из H-12. Мощная машинка. Только на подопытного плотный огонь оказал всего лишь останавливающее действие. Даже с ног не сразу сбили. И тут этот пересравшийся альбинос включает систему самоуничтожения. Народ хорошо посекло. Альбиносу раздробила кисть. В тот момент под шумок удалось умыкнуть несколько фрагментов для углубленного исследования. Очень он дотошный до своих секретов. Чуть что не так, сразу ультиматумы выдвигает. А пока ему врачи зубы заговаривали, удалось несколько обломков умыкнуть. Провели исследование и выяснили, что нам альбинос предоставляет технологии совершенно другого уровня. А сколько у него всего этих андроидов может быть? Аналитики, по поставкам материалов, говорят о 10-12. Опять же, алмазной крошки он сдает, после каждой неудачи, около 5 кг. Возможно, больше одного мозга за раз не позволяет изготовлять оборудование. Не понимаю, он переносит сознание. Наклепать кристаллов сразу с запасом и перезаписать получившуюся копию сколько угодно. Как я понял, из объяснения наших ученых, мозги у всех разные. Количество нейронов, извилин, нервных центров сильно отличается. Первые подопытные копировались в универсальную матрицу. Они были ненормальные сразу после активации. Кстати, тогда он сдавал по 20-25 килограмм крошки, что тоже наталкивает на размышления. 10 тел, 5 одинаковых мозгов, клоны, чтобы слушались, система подчинения и контроля. Куда ты меня толкаешь? Яр вопросительно посмотрел на Пуха. В ад, зайчик, в ад. Только ты там сможешь разобраться и выкрутиться. Вся охрана и все научники на твоей стороне. Теоретически, альбинос как-то им на мозги влияет. Но в наглую мы альбиноса пока ломать не станем. Он много полезного выдает. Есть еще одна важная деталь, почему я обратился к тебе и согласился включить тебя в проект. Это то, что твой дед дал добро. А если бы не дал, поинтересовался Яр, тогда сидел ты сейчас дома и гонял свои игрушки. А если бы я соврал, хмыкнул Яр, ну мы тоже не пальцем деланные. Всю вчерашнюю беседу слушали наши психологи. Вердикт: психически здоров. Состояние близко к максимуму. К максимуму для здоровых людей, заметь, это те самые психологи, которые хотят меня разобрать. Они самые, хохотнул Пух. А сегодня тебя слушал наш правдовед. И если бы ты соврал, то поездка не состоялась бы. С чего такое доверие к моему призрачному и давно усопшему деду? У тебя в деле есть 4 упоминания о, так сказать, пророчествах твоего деда. Ты их слушал и выжил. В одном я участвовал сам. Прошли те времена, когда на чудеса не обращали внимания. Все, что может помочь достичь результата, должно использоваться. Поднял указательный палец вверх, в своем любимом жесте Пух. Ты, кстати, не единственный такой. Есть определенная статистика, которая позволяет нам учитывать этот мистический фактор в своей работе. Ко многим деды приходят, здесь у всех по-разному. Предки в основном у внуков божьих являются. Не один ты у нас такой. Рабам божьим другие знамения перепадают. Вплоть до расположения фекальной массы в унитазе. Заржал Пух. И ведь работает. Кстати, о твоем деле. Генерал достал из портфеля папку и протянул ее Яру. Учи. Времени мало. Там же кодовые фразы для общения со мной. Мое дело, удивился Яр, отрывая папку. Да, то, что есть на нашем сервере. Оригиналы хранятся только в бумажном виде. Причем рукописные или отпечатанные на печатной машинке. Думаешь, он ваши серверы хакнул? Думаю, да. Но есть еще и партнеры. Так что береженого Бог бережет. Понятно. Яр углубился в чтение. Натренированная память позволяла запоминать текст с первого раза. Тем более его официальная биография была просто сильно урезанной версией реальной. Связь с тобой будет, в любое время по телефону. Связь 100% контролируется. Там, похоже, вся электроника под полным контролем альбиноса. Так же как и люди, которые долго с ним контактируют. Есть у него такая дьявольская особенность. Все, кто с ним общается, начинают относиться к альбиносу положительно. И чем дольше идет общение, тем выше степень лояльности. Однажды заметили воздействие даже на внешнюю охрану на уровне НЛП, хотя они не контактировали с альбиносом лично. Теперь меняем их чаще, с полной проверкой у наших мозголомов. Отсеиваем неустойчивых. Продолжил рассказ генерал. Еще один канал связи через начальника охраны. Писать не разучился? Нет, ответил Яр. Вот и будешь писать в полной темноте. На ощупь, так сказать. Ясно. Яр углубился в изучение кодовых фраз. А научники как? Здесь полный швах. Менять их не получается. Так что они под контролем альбиноса. Пока работе это не сильно мешает. Машина выехала на летное поле и подкатила к необычному летательному аппарату. Закругленный параллелепипед с четырьмя поворотными турбинами по углам. Это что за хрень? Удивился Яр. Это как раз то немногое, из-за чего альбиноса и держим. Суборбитальный десантный бот, объяснил генерал. С наименованием решили не заморачиваться? Полуутвердительно спросил Яр. А смысл? Фантастику все смотрят. Название отражает суть и всем понятно. И как далеко он может летать? По баллистической 30 тысяч км. Просто в атмосфере, на 5 тысяч. И это туда и обратно. Броня держит любую зенитку и все переносные ракетные комплексы. Прям летающий танк. Жаль, что их раньше не было. Вздохнул Яр. Ежели да кабы, сам понимаешь, ответил генерал. Были они тогда, опытные образцы, не отправлять же за границу непроверенную машину, а сейчас, проверенная, или внутри страны не страшно, если упадет, уже проверенная, даже за границу можно, только делать там нечего, отмахнулся Пух, полетишь на нем, генерал вышел из машины, обошел ее, открыл дверь и подхватил Яра на руки, позванивай там, буду ждать тебя хоть и железным, но с полным набором рук и ног. Пух занес его по трапу на борт. Бот был разделен на два отсека, грузовой и пассажирский. Последний оснащался удобными самолетными креслами. Иллюминаторов не было. Генерал усадил Яра и крепко пристегнул ремнями. «Будет болтать», — пояснил он. «Ну, бывай, зайчик», — протянул генерал руку. «До встречи». Яр пожал протянутую ладонь. Глава 3. Полет прошел, на удивление, спокойно и быстро. Трясло только на разгоне до сверхзвука, и немного в конце. Рева моторов почти не было слышно. То ли хорошая звукоизоляция, то ли тихие движки. Сели в пункте назначения уже в темноте. Встречал его здоровяк необъятных габаритов. «Привет, калека!» По-доброму улыбнулся он, подхватывая Яра на руки. «Здорово, мутант!» Судя по кодовой фразе, встречал его сам начальник охраны. «И чем только тебя мама в детстве кормила?» «Голодал много, ел все, что найду!» Ухмыльнулся здоровяк. «Иван!» Протянул он ладонь. «Яр», — ответил тот на рукопожатие. Иван нес его на согнутой руке, нисколько не напрягаясь. Посадочная площадка никак специально не освещалась. Только приглушенный свет фар от автотранспорта мелькал иногда. Яр задрал голову и посмотрел на небо, затянутое серыми тучами. «И часто у вас плохая погода?» — поинтересовался он. «Да постоянно, считай, льет. И никак, только прятаться. Стихия, мать ее. Хоть ты как крутись, все равно одежда промокает. Прослушка есть, и избавиться не могут», — перевел для себя Яр. «Печально», — согласился он с гигантом. «Но не привыкать, прорвемся». Иван подошел к Тайфуну, близнецу того, на котором Яр ехал с генералом. «Богато живете», — указывая на машину, заметил он. «Дело не в богатстве, а в безопасности. Была бы необходимость, ездили бы на танке, а это еще дороже», — объяснил Иван. «Пока нам тайфунов хватает, от диверсантов и медведей его брони должно хватить». «И много здесь медведей?» — спросил со скепсисом Яр. «Рядом с аэродромом-то, не аэродромом, а посадочной площадкой», — поправил его гигант, усаживая на заднее сиденье. «Шума почти нет, а тайга есть, и в ней медведи». Иван подмигнул Яру и закрыл дверь машины. С посадочной площадки съехали на хорошую бетонку, вьющуюся по лесу. Приглушенные фары изредка выхватывали из темноты стоящие близко к дороге деревья. Въезд в гору открылся за очередным поворотом. Скальный козырек нависал над въездом в широкий тоннель, делая его незаметным сверху. Тоннель шел под небольшим углом вниз. Скорость была невысокая. Периодически машина проезжала через приоткрытые створки двухметровой толщины, перекрывающие тоннель. «Взрывозащита?» — поинтересовался Яр. «Да», кивнул здоровяк. «Заглубление самого комплекса больше 2 километров. Есть аварийные выходы. Резервная и основная связь между подобными комплексами и убежищами тоже идет под землей. Это ж сколько бабла вбухано», — удивился Яр. «А в случае, очень вероятном, прошу заметить, большого бада-бума, деньги сильно помогут», — усмехнулся Иван. «Может, проще было эти деньги в противоракетную оборону вбухать? По расчетам, при теперешнем состоянии процентов 10 ракет и боеголовок в любом случае прорвется. Плюс все наши боеголовки процентов на 90 бабахнут в Европе, Азии, Америке. Ядерная зима, хоть западники и орут, что это фейк, будет неминуемо. А если нашим удастся Йеллоустоун рвануть, надо где-то сидеть десятки лет. Вот для этого убежища строим и оснащаем. На какое количество народу они рассчитаны? 50 миллионов минимум, по моим оценкам. Сам понимаешь, подробности мне никто не докладывает. Это местный научный центр слабо заселен. Секретность. А другие уже больше, чем наполовину. Глобально. Приходится крутиться. К тому же затраты не так велики, как кажется. Большая часть делается на технологиях Альбиноса. Деньги идут, в основном, на обучение и зарплаты для людей. Зато отбор работников жесткий идет. Их семьи тоже переселяются в убежища. Поэтому конкурс очень большой. Так говоришь, как будто ждешь войны, заметил Яр. Да я бы рад, чтоб этой херни не случилось, грустно ответил Иван. Но с другой стороны, это шанс сдуть пену плесени с нашей планеты. Жестко. Не я это начал, пожал плечами гигант. Что с энергоснабжением? Я не совсем спец в области реакторостроения. Словосочетание. Жидкосолевый ядерный реактор с прямым термоэлектрическим преобразованием на 10 ГВТ, что-нибудь говорит. А во. Что-то подобное пытались сделать в 60-70-х годах, но не пошло. Технологический уровень был недостаточен, кивнул головой Иван. Альбинос поделился знаниями. Видел я эти реакторы. Шарик 1,5 метра в диаметре, тоненькие кабельки на выходе, сверхпроводящие. Система сопряжения с нашими электросетями больше, чем реактор. Воду и продукты тоже запасайте. Гохран развернулся. Самоподдерживающиеся холодильники, также технология Альбиноса. К слову, на миллионы кубов жратвой забивают. Ты в курсе, что у нас уже пару лет полное эмбарго на экспорт продуктов питания, а импорт и внутреннее производство продуктов растет. Гоним за рубеж только ископаемое сырье ударными темпами. Сбылась мечта Запада. Иван усмехнулся. Золотой запас тоже тает. Сидя под землей, золото жевать не будешь. Навряд ли потом за него можно будет купить жизненно необходимые вещи. Много изменений в стране, но большая их часть под землей проходит. Интересный обзорчик от простого начальника охраны. Ну, если не считать три моих полных высших образования и степень секретности объекта нулевого уровня, это когда перед ознакомлением лучше застрелиться, то проще некуда. Смеясь, согласился Иван. У меня все подчиненные с вышкой, даже обслуга. Информация-то к нам из внешнего мира доходит без проблем. И интернет есть, непилированный. Туда дуй, оттуда ху ничего. Улыбнулся Яр, точно, в это время машина, сквозь очередные, приоткрытые створки, выехала в обширную пещеру, в ней не было освещения, водитель переключил фары на дальний свет, через 200 метров подъехали к еще одним створкам, закрытым, вспыхнули мощные прожекторы с разных сторон, освещая все вокруг, это естественная пещера, Иван обвел взглядом немаленькое свободное пространство, в котором остановилась машина, наткнулись случайно при прокладке тоннеля, решили в ней строить комплекс, хотя по плану должны были заглубиться еще на 70 метров, здесь была целая система пещер, многие проходы обрушились, расчистили только необходимое пространство, остальное завалили, пробовали поначалу исследовать пещеры, но бросили, люди травмируются, теряются, а практического смысла в этих запутанных катакомбах нет. Проще в скале новые проходы нарезать. Технологии Альбиноса так сильно повышают скорость проходки, на порядке повышают, подтвердил Иван. Что интересно, нашли стоянку древних людей, 2 километра по прямой до поверхности. А по пещерам, и что здесь забыли? Вопросов много возникло, все же умные. Вот и рванули исследовать поначалу, не выяснили, куда там, сроки поджимали, людей не хватает, секретность опять же. Кого попало, не пригласишь. Задокументировали, налепили гриф и сунули в архив. Машина остановилась сбоку от ворот главного шлюза, и все из нее вышли. Яр держал Иван на руках, водитель подошел к ним и остановился рядом. В стороне от ворот открылась замаскированная дверь. Вышли трое человек в военном камуфляже. Двое с автоматами в руках, третий нес непонятный прибор, которым мазнул по руке, сначала водителю. Прибор пискнул и мигнул зеленым. Потом он повторил операцию с Иваном. «Вашу руку», — обратился встречающий к Яру. «Это тест ДНК. Яр протянул ладонь, ждал укола, но ничего не почувствовал. Аппарат привычно пискнул и мигнул. «Пойдемте», — позвал он их за собой. Зашли в дверь. Коридор, нередко сворачивая под прямым углом, вел вглубь комплекса. Часто попадались развилки. «Больницы замаскированы», — задал вопрос Яр, разглядывая ровные стены коридора. «Зачем? 20 секунд на заполнение смесью всего лабиринта и 10 секунд до полного отвердевания. Эта хрень схватывается под действием ультразвука. Крепче гранита получается. С помощью вот этого супербетона и строятся все подземные комплексы и туннели. Больше с арматурой возни. А зачем свободный участок такой большой оставили перед комплексом?» Задал вопрос Яр. «Могли использовать под полезную площадь дармовое пространство. Ловушка. На тот маловероятный случай, если враг прорвется через тоннель. Там заряды на 200 метров вверх забурены. Скопится народ перед воротами, начнет ковырять. А тут такой подарок на голову обвалится. Много-многоуровневая защита, называется». Иван с важным видом посмотрел на Яра и подмигнул. «Пойдем, покажу твое жилище». Они вышли из лабиринта в широкий коридор с многочисленными дверями, которые были просто пронумерованы. У комнаты под номером 46 они остановились. «Прикладывай руку», — скомандовал Иван, — «любым местом». Яр ткнул пальцем в пластину возле двери. Знакомый пикой зеленый огонек. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась. Комната была просторной, без излишеств и украшений. Мебель только самая необходимая. Стол с компьютером, кровать и кресло-каталка. Завершал убранство нового жилища большой телевизор на стене. Там душ и туалет. Иван показал рукой на еще одну дверь. «Еду будут приносить прямо сюда. На процедуры будут сопровождать. Кто попало к тебе зайти не сможет. Это, я думаю, ты заметил. При желании можешь прокатиться по комплексу. Куда тебе нельзя, просто не попадешь. Если понадоблюсь, то я за стенкой. Комната 45, или в рабочем кабинете. Комната 12. В конце коридора выход в сад. Рекомендую посетить в свободное время. Вопросы? Вроде нет», — ответил Яр. «Пожрать бы только. Сейчас организую. Осваивайся пока». Иван посадил его в кресло. «Скоро отбой. Входи в местный ритм. Все убежища живут по одному времени. А я побежал смену принимать у зама. Беги», — согласился Яр. Быстро разобравшись с управлением кресла, он покатил к компьютеру. Судя по всему, моноблок, большой плоский монитор и беспроводная мышка с клавой. В клавиатуру был встроен привычный разъем USB прямо сверху над кнопками. На мониторе помаргивал желтый огонек. Яр ткнул в него пальцем. Цвет сменился на зеленый. Почти сразу развернулся рабочий стол операционной системы, смахивающую на старую добрую винду. «Посмотрим, что здесь понаворочено». Он погрузился в изучение компьютера. Едва слышно щелкнула дверь. Раздался стук. Яр обернулся. «Можно?» В комнату вкатился столик, уставленный едой. На пороге стоял карлик. Абсолютно белые волосы и брови. Красная радужка, огромных, широко расставленных глаз. Непропорционально большая голова, на тельце 10-летнего ребенка. Маленький нос и тонкие, почти незаметные губы. «Проходи, альбинос, можно и так меня называть, все так называют, уже привык». Альбинос вздохнул. «Разбираешься с компьютером?» «Да, в принципе обычная винда. Правда, быстродействие невероятное», — высказал общее впечатление Яр. «Для тех задач, что вы на них решаете, быстродействие даже избыточное. Возможно, потом поставлю на них систему управления вроде искусственного разума. Пока времени нет. Адаптировал вашу Windows. Хоть персонал переучивать не надо. Нашу», — заострил внимание Яр. «Вашу. Неужели по мне не видно, что я не из этого мира?» — ухмыльнулся безгубым ртом гость. «Будущее», — сделал предположение Яр. «Да, но не ваше. Одна из параллельных вселенных. Вот помогаю вам не повторить наши ошибки. Точнее, минимизировать последствия. Ошибок вы уже наделали. И когда начнется? Пока точно не скажу». Альбинос пожал плечами. «Год, два, может, три. Почему роботы в приоритете?» — решил сразу спросить Яр. «Ну, не так чтобы в приоритете. На первом месте были убежища и запасы. Теперь подошла очередь тех, кто это защитит». Альбинос махнул в сторону кровати. «Я присяду, весь день на ногах». «Конечно», — разрешил Яр. «О чем хотел поговорить?» «Пока просто посмотреть на того, с кем придется работать, составить свое впечатление». «И как?» — хмыкнул Яр, обнадеживающе. «Видел бы ты, кого привозили раньше. Мерзкое зрелище. Еще хуже меня», — удивился Яр. «Мне главное не внешность. В конце концов, тело уйдет в утилизатор. Главное, мозги и психологическое состояние. Знаешь, какие до тебя слизни были, или трус, или садист, что две стороны одной медали, или на грани сумасшествия. Хотя, где эта грань? Зачем тогда с ними работал? Отрабатывал технологию. Сам принцип мне известен. Теоретически. Нужна была практика. Спокойно ответил Альбинос. Кем ты был там, в своем мире? Ученым. Изучал порталы. Наш мир практически мертвый. Пытаемся найти пригодный для переселения. В ваш мир портал меня закинул случайно, при его настройке. Нештатное срабатывание, и я очутился у вас. Сначала обрадовался, а потом узнал, что вы тоже на грани ядерной войны. Стал помогать как мог. Следом могут прийти твои сородичи, сильно сомневаюсь. Миров бесконечное количество. Развел руками Альбинос, что выглядело довольно комично. Срабатывание портала было случайным, и параметры настройки на ваш мир вряд ли сохранились. Да и я там не такая большая шишка, чтобы меня начали искать, перебирая миры. Это довольно энергозатратно. Ты говоришь, что ваш мир такой же, как наш, только ты из будущего, но точной даты начала глобальной войны не помнишь. Как-то не вяжется. Не такой же, а похожий. Миры параллельные, но не одинаковые. Не может существовать два абсолютно одинаковых мира. В каждом мире есть много физических констант. Знакомое понятие? Да, в школе проходил. Так вот, не может существовать две вселенные с абсолютно одинаковыми константами. Хоть на чуть-чуть, но какая-то константа должна отличаться. Наши миры точно отличаются величиной хронона. Это квант времени. Величина незначительная, но ее оказалось достаточно, чтобы за время существования вселенной наш мир обогнал ваш на 200 лет. Может, еще какая-то константа отличается, но для этих исследований сейчас нет времени и возможности. А здесь, почему не занимаешься порталами? Можно ведь найти другой мир, где нет войны. Сейчас другие задачи. Нужно выжить для начала. Порталы – это совсем другие материалы и технологии, которые предстоит создать в вашем мире. Яр помолчал, разглядывая Альбиноса. Первоначальное неприятное впечатление о нем – составленное по рассказам других людей, потихоньку исчезало. Как будет происходить перенос сознания? Задал он следующий вопрос. Сначала подготовка, лечение нервной системы. У тебя же были контузии, 4, как я помню. Вот, надо устранить последствия. Ты их не чувствуешь, но они есть. Прочие травмы головы необходимо тоже подлечить. Смысл копировать ущербное сознание? До этого же копировал. Отработка технологии, я уже говорил. Альбинос опять развел руками. Следующий этап – глубокое сканирование мозга. В процессе работы над проектом оказалось, что на результат влияет взаимное расположение и структура нейронных скоплений. Соответственно, надо создать похожие области в кристалле. По результатам сканирования запустим процесс изготовления твердого носителя. Потом сам перенос сознания. Как он происходит? Довольно сложная процедура. Альбинос поморщился. Наркоз, извлечение мозга, включая спинной, из тела, охлаждение почти до абсолютного нуля и послойное разрушающее считывание. По-другому никак. Гигантский объем информации. Сохранить ее просто негде. Довольно сложное конвертирование для записи на кристалл. Я освоил. Процесс идет параллельно. Считывание и сразу запись. А вот с декодированием и редактированием этой информации ничего пока не выходит. Даже близко не приблизился к решению этой проблемы. У тебя же супер-пупер компьютеры. Мощности все равно не хватает. Мозг записывает информацию голографически. Пояснить, информация размазывается по всему мозгу. Примерно так. Чтобы пытаться декодировать эту информацию, нужно оперировать сразу всем ее объемом. Такие возможности появятся очень нескоро. Пробовал не копировать данные в определенные участки кристалла. Результат плачевный. Только кучу ресурсов перевел на абразив. Альбинос усмехнулся. Даже полностью стереть отдельные воспоминания не удалось. Восстанавливаются через какое-то время. А душу переносишь? Спросил неожиданно Яр. Ты веришь в эту ерунду? Удивился карлик. Нет, это не вопрос веры. Это знание. Нет научного подтверждения существования души. Ни у вас нет, ни у нас оно не было найдено. Значит, в этом вопросе ваша цивилизация находится с нашей на одном уровне, низком, заключил Яр. А ты из другой цивилизации, раз обладаешь такими данными, усмехнулся Альбинос. Правильнее сказать, из ее остатков. Многое утеряно. Вспомнил, в твоем деле указано, что считаешь себя внуком Сварога. Альбинос задумался. А ты знаешь, как перенести душу? К сожалению, Нет, мой дед был одним из последних сильных волхвов, но знаний мне своих не передал. У меня другая стезя, воина. А другие волхвы есть? Не знаю. Тогда будем работать так, как можем. Развел руками Альбинос. Или испугался? Посмотри на меня. Яр засмеялся. Чего мне бояться? Ну да, тоже, верно. Мы остановились на переносе. Перенос. Считали информацию с мозгой после конвертирования сразу запись на кристалл. Потом тестирование. Твое пробуждение. Тестирование в новом теле. Обживание. Ну, и если все пройдет удачно, то пара тысяч лет жизни в новом теле. Игра стоит свеч. Заметил Яр. А ты говоришь. Забоялся. Ну, хорошо. Будем считать знакомство состоявшимся. Альбинос соскочил с кровати. Отдыхай. Завтра сложный день. Теперь каждый день сложный. До завтра. Попрощался Яр вслед уходящему Альбиносу. Дверь закрылась. Он вспомнил про ужин. Густой суп, картошка с котлетой и компот. Простенько и питательно. После еды Яр задумчиво глянул на комп, потом на кровать. Лучше выспаться, решил он. Посмотрим, что за трудный день меня ждет. Скинув одежду, он перебрался на кровать и залез под одеяло. Спать, скомандовал Яр сам себе, но не провалился в привычную темноту сна, а оказался в какой-то полудреме. Глава 4. Дух дремал. Пещера, в которой находилась его душа, давно никем не посещалась. Сил с каждым столетием становилось все меньше и меньше. Надежда, что его кто-нибудь найдет, давно угасла. С потерей сил убывала и территория, которую он мог охватить своим взором. Ему не снились сны. Дух просто ощущал окружающее пространство, и неизменность происходящего не будила его. Когда-то давно он мог почувствовать животных на поверхности. Иногда ощущал людей, не сильно отличающихся от этих животных в своем развитии. Шаманов среди них не встречалось очень давно. Пройдет еще несколько сотен лет, и он уже никогда не проснется. Вряд ли кто-то сможет найти его душу на такой глубине и разбудить, так же как это случилось в первый раз. Много тысяч лет назад дух еще помнил, как проснулся от начавшей наполнять его силы. Первый шаман, по какому-то наитию, мазал его душу своей кровью. Сила тогда наполняла его. Он все понимал, но ничего не знал о себе. Это было интересное время, с большим количеством новой информации. Сейчас дух снова приближался к тому моменту, когда сила совсем закончится, и он вновь потеряет себя. Несколько лет назад недалеко от него опять появились люди. Они отличались от известных ему племен. Их одежда не походила на шкуры и грубые тканые мешки, что так любили носить племена, известные духу ранее. Эти люди совершенно по-другому себя вели. Они не лазили с факелами по запутанным пещерам, а методично прогрызали скалу с помощью больших механизмов. Позже некоторые из них все-таки начали обследовать сеть пещер, но скоро прекратили это занятие, так и не дойдя до его алтаря. Они удивили духа своей необычностью, но не заинтересовали. Среди них не было шамана. Значит, тратить крохи оставшихся у него сил на их изучение смысла не было. Однажды дух все-таки почувствовал шамана. Обрадовавшись, он метнулся к нему, но тут же рефлекторно выставил щит, хотя раньше никогда такого не делал. Это был неправильный шаман, смертельно опасный для духа. Объяснить для себя он это знание не смог. Возможно, что-то всплыло из прошлой жизни, которую он не помнил. Щит быстро съедал оставшиеся крохи сил. Дух стремительно вернулся к душе и значительно сузил сферу восприятия.